Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы с вами поговорим о радости. В праздничные дни, такие как Рождество Христово, Пасха, радоваться – это естественно. Но вот Священное Писание нас призывает: всегда радуйтесь. Батюшка, как научиться всегда радоваться? Ведь у нас бывают разные дни, разные обстоятельства. И, наверное, очень сложно радоваться всегда, особенно когда какие-то скорби, искушения. И мы знаем, что многие подвержены и унынию, и отчаянию. Так вот, как научиться все-таки радоваться, и почему нас призывает к этому Господь и Священное Писание? Или все-таки радость постоянная – это что-то такое желаемое, но навряд ли достижимое? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Радость – это дар Божий. И этот дар Божий, он так просто не дается. Если бы давалось так даром, человек бы не ценил. Вот когда человек большим трудом работает над своими страстями, пороками, служа Господу, Господь дает радость, и радость великую. Есть, конечно, радость и земная. Но имеется в виду, когда человек приобрел себе квартиру, или дачу, или машину. Но это радость земная. Радость может быть и другая. Когда вот человек радуется чем-то земным, и он в восторге тому, в таком, а потом приходит уныние и тоска. Это радость земная. А вот ту радость, которую дает Господь, она постоянная, эта радость. Хотя человека постигает и скорби, неприятности, болезни, он и в них находит радость. Если себя он настроит, что Господь, кого люблю, того и наказываю. То есть Господь наказание-то милует. Значит, человек здесь, на земле, терпит неприятности, терпит скорби, и Господь за это дает ему большую радость. Как святитель Феофан Затворник говорит, когда посылаются бедствия, то есть всему миру или отдельно человеку, это милость Божия, ибо через них дается возможность избавиться от вечного наказания. Так говорит святитель Феофан Затворник. Так вот, и когда родился Христос, и явился ангел, сказал пастухам, что я вам возвещаю великую радость, который будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель, который есть Христос, Господь. Конечно, и волхвы увидели младенца Христа тоже возрадовались. Это было 2000 лет тому назад, и до сегодняшнего дня люди радуются. Особенно те радуются, кто пришел к Богу. Особенно радость бывает, когда человек покается в грехах и начинает исправляться. Недели три тому назад ко мне пришел на исповедь один мужчина, такой радостный, улыбается и говорит: «Батюшка, порадуйтесь со мной». Я говорю: «Что такое случилось?» «Уже 2 недели не курю и не пью». Для меня это большая радость. Конечно, победить в себе какой-то грех – это уже радость. Уже человек сделал шаг ближе к Богу. Допустим, бросил курить. 10 шагов, там или 100 шагов сделал, бросил пить. И так вот, каждую страсть побеждая, человек приближается к Богу. И, конечно, в жизни человека очень много страстей. И побеждая их, Господь человеку дает радость. Душа наполняется радостью великою. Как-то мы говорили, что в 30-х годах старец Никон Беляев, оптинский старец, был арестован, посажен в тюрьму с бандитами. Прошло некоторое время, он прислал письмо своим родственникам, в котором было написано: «Радости моей нет предела». Как это так, с бандитами в тюрьме сидеть, и радости моей нет предела? Конечно, он же за Христа страдает. Это же великая радость. А потом, ведь эти бандиты общались с кем? Со старцем. Он исполненный любви и радости. И, конечно, они тоже возрадовались. Особенно, наверное, когда поисповедовали, да услышали о Боге что-то. И для старца радость, и для них радость. Конечно, вот каждый священник, который находится, особенно тяжелое послушание, это таинство исповеди. И когда человек пришел, покаялся во всех грехах, в которых никогда не каялся, и грешник радуется, и священник радуется, потому что есть какая-то польза. Потому что все небо радуется о едином кающемся грешнике. Все небо торжествует, когда человек кается. И радость бывает и на небе, и радость и на земле. И, конечно, если бы все люди мира пришли к Господу, то на земле был бы рай. И народ бы весь всего мира радовался. Потому что кроме Бога, кроме Христа Спасителя, нам никто не даст радости. Земные блага радости не дают. Потому что мы видим, что некоторые до сих пор, даже 2 миллиардера, когда попали в кризис, покончили жизнь самоубийством. Что им не хватало? Кушать нечего было. А потому что страсть была ко всему земному. Оказывается, земное все выходит, и ничего не остается. Никакой радости. Потому что многие страны занимают первое место по богатству и первое место занимают по самоубийству. Радость дает нам только Христос. Кроме никто нам не даст радости. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Мы слушаем вас. По-видимому, звонок сорвался. Батюшка, ну, вот когда человек действительно искореняет какую-то страсть, оставляет какой-то грех, да, есть повод радоваться, это все понятно. Но если что-то произошло, ну, катастрофическое, вот, допустим, в семье, что-то случилось, какая-то очень серьезная неприятность или болезнь, ну, вот как в этой ситуации радоваться и чему в этой ситуации радоваться? Значит, здесь Господь, если попустил нам это, поскольку Он наш Отец, а Бог любви, Он никогда никому зла не приносит, а только одно добро. У человека, когда какие-то скорби, то в этот момент человек через скорби обращается к Богу. Когда нет скорбей, человек затухает духовно, и в нем и радость гаснет. А как тревога, тогда Бога. И когда какие-то скорби, человек начинает прибегать к Богу, просить помощи. И Господь сразу человеку помогает. Некоторым еще Господь делает выдержку, чтобы человек больше обращался к Нему. И когда человек полностью обратится к Богу, как говорит святитель Иоанн Златоуст, прекращаются скорби. Хотя скорби будут, а он их не будет замечать. Потому что эти скорби, они будут приносить ему только радость. И чем больше скорбей, тем больше у человека будет радости в душе. Таков путь Господень. Поэтому все и радовались люди, особенно те люди, которые страдали за Христа. Для них это был великий праздник. Идти на мучения, идти на арену, где будут там звери терзать христиан, где там будут убивать. Они радовались этому, потому что такой путь Христов. А другого пути только через скорби, только через страдания, через болезни. Нет другого пути в Царстве Божие. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Батюшка, здравствуйте. Раб Божий Александр. Здравствуйте. На святках причаститься хотелось, а не грех поститься на святке? Если вы думаете причаститься и попоститься, в этом греха нет. Даже так. У святых отцов сказано, совершая подвиг, можно даже и пасхальную седмицу воздержаться в пище, поститься. Но имеется в виду, если кого-то страсти беспокоят, плотские, что он не должен давать свободу и в праздничные дни, а должен поститься. Так что здесь ничего нет такого греховного. Взять на фоне, один там благочестивый старец был, для него большая была радость. После поста, в пасхальную, допустим, седмицу, рыбку опустить в суп. Только опустить ее. Для него это уже была скоромная пища. И он эту рыбку опускал до тех пор, пока остались одни только ребра, скелет. И то он насчитал, что он не постится, когда опускал эту рыбку. Может, она у него и 50 дней была. Он каждый раз опускал. Так что здесь ничего такого нет. Воздержаться пищей, даже и не вкушать скоромную. Ради только того, чтобы не отягощать свой желудок скоромной пищей, чтобы Господу служить. Батюшка, есть такие люди, которые никогда ничему не радуются. Даже если у них все хорошо, и кровь над головой, и есть что-то поесть, и потерпеть можно свои болезни, и все равно везде видят только негатив, только отрицательные, только недостатки. От чего это зависит? Бывают такие люди, да. Как говорят, синицу хоть в пшеницу, она все равно такая же будет. Этого человека еще не постигали скорби. Поэтому он никак не может этого понять. Я не знаю, может быть, это на эту тему поговорить в среду вечером. Но это тема большая, интересная. А можно и сейчас затронуть эту тему. Могу сказать так. Ко мне одна обратилась женщина. У нее большая скорбь. Она сейчас слушает, но это как бы мы не за тебя говорим, что у нее младенцу 8 месяцев, девочке 4 годика или мальчику, и муж ее оставил. большая скорбь. Ушел. Дальше. Квартиры нет у нее. Она снимает. И она в панике, не знает, что делать. Огромная скорбь у нее. Я ей рассказал. Я говорю, твоя скорбь, это котенок наплакал. Тут скорби-то нет. Плюнуть и растереть нечего даже. Ну, рассказал ей. Я говорю, тут у моей матери было 7 детей. В 41-м году отца убили, и 7 детей осталось. И кормить их нечем было. Война. Так матери приходилось ноги обвязывать тряпками, веревочкой вокруг, проходить деревни 3, 4, 5, там все люди бедные, и давали маленькие картошечки, штук 5-10 она приносила, помоет их, разотрет на терке и в котел нальет воды. И это все содержимое туда сварилось, и каждому по ложке, чтобы с голоду не умерли. Вот. Приходилось жить и в землянке, и в яме приходилось жить, когда строили землянку. А землянку заносило снегом. Топить нечем было. Только чуть-чуть подтапливали, лишь бы только не замерзнуть. Но, правда, за погибшего отца платили 30 рублей. Старшие разъехались в другой город, чтобы с голоду не умереть. А нас на троих приходилось. Чуть-чуть. На что можно 30 рублей? Четвертую часть муки взять. Ну, там керосина, чуть-чуть. Литр, наверное. Чтобы на целый месяц. Окна заносили снегом. Немножко там откапывали. А снег был 4 метра высотой. Делали туннель 20-30 метров, чтобы зайти в землянку. Приходилось даже зимой ходить. Там бураны сильные. Выдували снег до земли. И там искали картошечку. Ну и картошку находили чуть побольше, раза в 3-4, как горох. Ну, как фасоль. Это приносили несколько штук. Вот. За счет этого еще питались. А матери приходилось на мясокомбинат ходить, где выбрасывали мусор. И там маленькие-маленькие кусочки мяса находилось среди хлама. Ну, с пригоршни она приносила. Вот. Это поджаривали. Ничего, оказывается, можно выжить. Вода была. Но вода тоже не всегда была. Рядом жили богатые люди. Бабка Скиндериха, Царство Небесное ей. Она колодец закрывала от нищих людей, от нас, на замок. Правда, дед Яков за него, и сейчас я молюсь, он данным путем хоть что-нибудь да нам даст, когда бабка уйдет на базар продать. Но это просто все нельзя рассказать. Но Господь давал радость. Нечего было есть, а мы радовались. Особенно в Рождество приходили дети поздравлять. Мы их в лицо не видели, потому что темно. Пели они Рождество Христово. А дать нечего. Вот. Но, правда, к празднику мать всегда что-то делала. Мука была немножечко, на 30 рублей. Пирожков напечет, их угостит пирожком. Им радость была, и нам радость. Особенная радость, интересно, какая была. Когда я на Рождество Христово был в храме, мне было, наверное, 7 или 8 лет, поскольку народ взрослых много было, а мы на хоры забирались, дети. Ну вот я сидел на ступеньках во время божественной литургии. У меня была такая великая радость, что даже я сказал Богу такие слова: «Господи, если я буду взрослым, я буду помнить всегда, что Ты даешь великую радость». И такой радость я никогда в жизни не испытывал. Значит, я должен, что бы со мной ни было, где бы я ни был, я должен всегда знать, что Бог, только Он один дает радость. И вот на протяжении всех этих лет Господь не оставляет, вот, и дает радость, дает душевный мир и покой, потому что кроме Его никто нам этой радости не даст. И вот, находясь в таких тяжелых, суровых условиях, и Бог нас не оставлял, посылал нам радости. Даже я ей рассказал, однажды весной вышли на улицу, смотрим, в сене собака проснулась, овчарка серая, огромная. А мы думаем, нам есть нечего, а чем ее кормить? Но оказалось, что мы ее не кормили. Она сама рыскала, где себе найти, что мыть кушать. Правда, у нас были огороды 6 соток. А выкапывали канавы, чтобы коровы не лазили в огород. Эти канавы за лето обрастали прямо от реки, это с километр, наверное, все огороды идут. И можно по этим канавам пройти прямо до дому, до землянки. И вот оказывается, что эта собака, она ловила гусей или уток, и по этим канавам она тащила и приносила к нам прямо к землянку. Ну, скажу, что рядом вот дед Яков жил. У них были там 1-2 бычка, 2 коровы, 50 овец. Счета не знали, гусей, кур, уток. То есть все земное было. Вот. Богато, можно сказать, по-земному жили. Но, видать, Бог так положил, что эта собака сама питалась и нас кормила. Мы же не воровали. Просто собачка вразумилась так вот и кормила нас. Тоже радость была большая. А вы ее специально не обучивали, не обучали этому? Она была уже обучена, да, без нас. Вот. И как-то с ней расставаться было очень сложно, потому что один охотник видел эту собаку, и он просил нас, чтобы отдали. Но, правда, зима уже настала наступать. Опять думали, а как собака зимой? Где-нибудь этих уток да гусей брать? И продали за 50 рублей. Да. Но опять Господь нас не оставлял и давал эту радость. Так вот этой женщине я сказал, я говорю, ну твои рады, это скорби. Это ничто. Потому что мы еще в скорбях, видать, не жили и не знаем, что это такое. И, конечно, кто возложит свою всю печаль на Господа, Господь никого не оставляет и поможет, и спасет. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Батюшка. Алло, алло. Да слушаем, слушаем, говори. Батюшка, благословите рабу Божию Антонину. Бог вас благословит. Батюшка, я никогда святую водичку не разбавляла. На сей раз у меня она как бы заканчивалась. И где кончилась, я туда налила святой водички, кипяченой воды холодной. И она у меня помутнела. Я думаю, может, я молитву не прочитала, просто как-то вот забыла или что-то. Что мне теперь с этой водичкой-то делать? Машка, ты не скорби, можно цветок вылить. Знаете, я даже такое встречал, что с Почаевы привезли святую воду, там стопка Матери Божией. Так она 70 лет простояла. Вот бесноватый человек, женщина. Ей никто не говорил, что бутылки святая вода с Почаевской лавры. Она зашла, косо посмотрела на эту бутылку, и как в ней бес закричит, заворчит. Он говорит, святая вода здесь стоит, нам страшно она. Вот. Так что, Машка, не скорбите. Обычно так вот, я помню, мы освещали в Москве одну квартиру, Вот. Взяли бутылку, полторашку, налили туда простой воды. И чуть-чуть туда ливанули святой воды. И осветили мы квартиру, а эту бутылку, полторашку, оставили в машине, в багажнике. И вот отец Александр, у него там хлам был всякий, вот. И, оказывается, эта бутылка год целый там провалялась. Открыли ее, а там все летом и жара, все, и зимой. Ничего, вода не испорчена. Оказалось, нормально все. Да, конечно, вот атеисты говорят, что вот крест опустили, воду серебряный, и вода, да, стала не портиться. Но представьте себе, на реке раньше делали во льду крест, опускали крест, может, позолоченный, а может, посеребряный, а то и деревянным. Я всегда воду освящаю деревянным крестом. Ну и вода ушла. А люди целые сутки берут эту воду, она святая. Сколько надо туда тонн серебра всыпать, чтобы освятить? Конечно, вода освящается Духом Святым. Даже вот по Почаевской лавре, там люди приходят, кто бетон, у кого бутылка. И когда начинается освящение, то священник берет воду, которая освятилась, он просто по храму идет и окропляет. И у всех вода святая. Или даже братья пробовали так. Там колодец 46 метров преподобный Иов делал. Ну и однажды после 12 ночи братья подошли к этому колодцу, он, правда, закрытый, сверху будка. Посмотрели, а в это время летают какие-то звездочки, ярко сияющие. И вдруг они вверх поднимаются, потом опустятся вниз, и когда касается воды, вся вода как на море, плеск такой, волн. Вода начинает кипеть, потому что она освящается Духом Святым. И, конечно, в день крещения по всему лицу земли вода освящается Духом Святым. Вот. Поэтому, если вода там по каким-то неизвестным причинам вот, вдруг помутилась, то можно в цветок вылить. Или вылить где нехожее место, под дерево или в речку. Также бывает, что и просворочки, когда наберем, не порежем их, не просушим, они могут попортиться, завести там жучки. Но если в воду опустить, жучки все погибают. Если кто желает, может съесть. А кто не может съесть, сжечь, а пепел проточную реку высыпать. Это тоже будет хорошо. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Да веселятся небесные», греческий распев. Oh, слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы с вами говорим о радости. Батюшка, вот в посланиях написано «Всегда радуйтесь и дальше непрестанно молитесь». Значит ли это, чтобы получить вот радость духовную, внутреннюю такую, нужно все время молиться? То есть это непременное условие для получения радости? Вот апостол Павел сказал, вот непрестанно молитесь, всегда радуйтесь. Конечно, молитва – это общение с Богом. А поскольку Господь – это источник любви, радости, без молитвы, конечно, человек не получит. Когда у человека на душе скорбь какая-то большая, стоит ему помолиться, и скорбь эта проходит. Ведь я еще раз напомню, вот притчи Соломона, там сказано, радость земная смешивается с печалью. При смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Притчи 14, глава 14, стих 13. Я встречал таких людей, когда у них такая радость, ну, смех, шутки, это земная, хохот такой. И я так думаю, давай. И смотрю в этого человека после этого, к вечеру, такое нашло, целое беснование. И нельзя ничем утешить. Вот такое искушение может быть. Это хотелось бы заострить внимание. Батюшка, так значит, не шутить, не смеяться, что, совсем нельзя? Вот премудрый Соломон. Радость земная смешивается с печалью. При смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. А если нужно кого-то подбодрить, поддержать? Мы же тоже знаем, например, оптинские старцы, они любили шутить. Это цель какая. Вот. Допустим, я тоже некоторым советую, когда большая скорбь, преврати это все в шутку. Посмеяться над этим надо. Но имеется в виду как? Ничего, все пройдет, все перемелется, все переживем. Мало ли что в жизни бывало. Все прошло, Господь поможет, все пройдет. То есть, чтобы не впадать в уныние, где-то можно и пошутить. Самое главное – цель. А как вот многие, это девчонки, наверное, все знают, когда идут двое-трое, столько смеху заливаются, хохот такой, а потом уныние, а потом тоска. И так бывает. У нас вопрос. Мы слушаем, говорите. Отец Амвросий, мир вам. Благословите рабу Божию Наталью. Господь вас благословит. Батюшка, вот у меня такой вопрос. Вот он не совсем по теме. Я хотела бы спросить. Вот что полезнее для души? Вот я... уже у меня возраст такой пенсионный, но я продолжаю работать. Но на работе не очень хорошие отношения, там и скорби, и искушения. И вот что полезнее для меня, по вашему мнению, вот оставаться, учиться бороться с искушением, справляться с ними, или наоборот, уйти от этого, чтобы вот не искушаться? Спасибо. Ну вот, допустим, это вам Господь определил место работы, чтобы вы в этой работе могли выдержать все, перенести, ну и должны найти в этом пользу какую-то огромную. То есть за грехи свои потерпеть, все перенести, перебороть. Вот. И предаться воле Божией. Если вас уберут, вот, значит, воля Божия такова, значит, так надо. А если вы от этого искушения уйдете, не перетерпите, то другое искушение будет. Может быть, даже не можете вынести. Мне тоже ведь, когда я жил в монастыре в Сергиевой Лавре, были искушения всякого рода. Ну, для примера, после занятий в академии я прихожу 2:30. Пообедали 3:00. Немножко надо отдохнуть. Но хотя бы 30-40 минут. А в это время мне не дают. Человек за стенкой, ну, допустим, я его спрашиваю, сколько время? Он говорит, когда он читает вечерние молитвы, а я в это время слушаю. Маленькая-маленькая перегородка. Но поскольку он там работал, иконы реставрировал, стук постоянный. Ну как, я не могу. Он стукнул, я проснулся и заснуть не могу. А в 6:00 надо на службу идти, после службы надо исповедовать всю ночь, а утром надо открывать собор. Открыл собор, подежурил там 2:00, надо после этого опять идти на исповедь, а мне физически сил не хватает. Ну, спросил я своего духовника, а он говорит, потерпи. Вот. Если ты этого избежишь, то Господь пошлет тебе другое искушение, может не вынести. Так что терпи и благодари Бога. А потом Господь ведь Он попускает каждому человеку искушения или болезни не сверх сил. Потому что любой хозяин, он никогда на свою лошадку не положит груза сверх меры. Он же ее жалеет. А поскольку Господь наш Отец, а мы его дети, Он нас ведь тоже любит и жалеет. Ну, а поскольку мы невоспитанные, даже некоторые и малые скорбения могут понести, и какие-то маленькие болезни. Но есть люди такие, которые в скорбях очень много переживают, и в страданиях, и в болезнях, и достигают такого, что на них наваливаются тяжелые болезни, тяжелые скорби. И он в этом находит радость, и покой, и тишину. Потому что через эти скорби, через болезни Господь дает ему силы, дает благодать, когда он благодарит Бога. Не ропщет, никого не обвиняет. А поскольку мы греховные, мы всегда будем обвинять ближнего. Но если мы настроим себя, что в случае больших и малых не бывает, что так надо, вот мне рассказывают, что нам дали такого начальника, он очень суровый, такой суровый, ну, просто невыносимый. Опять же, это Божие попущение, потому что был начальник очень хороший, ну, правда, пожилой был, а некоторые говорят, ну, что тут, этот уже старый, дали бы нам нового, да, то было бы все хорошо. Ну, и Господь, конечно, исполнил желание, дали нового. А теперь нового не могут терпеть, не могут переносить. Ничего, это тоже Божье попущение. А Господь нам посылает только одно для спасения, чтобы мы обратили внимание. И, конечно, все это понимается в сравнении. Когда человек живет только в одном богатстве, он не знает скорбей, не знает, как это все достается. А когда человек вот в скорбях и болезнях, страданиях, поношениях, в оскорблениях все мужество переносит, тут и Господь рядом. И так вот многие святые страдали, очень тяжелые муки были. А потом выживали, Христос являлся им. И они говорят, Господи, где ж ты был-то? Он говорит, а я рядом стоял и смотрел, как ты страдаешь, как ты мучаешься. Но еще можно с другой стороны зайти. Вот человек, когда устраивает скандалы, когда в гордыне находится, когда грешит много, он забывает о том, что Господь-то все видит и смотрит. Порой стоит и смотрит, и плачет, что человек своими грехами удаляется от Бога. Не Господь от нас удаляется, а мы своими грехами удаляемся. И вот в этот момент, когда грешим и не каемся, радость у нас уходит. Какая радость? Благодать Божия уходит. Почему она уходит? Потому что грехи, вот, не дают доступа до благодати. Вот, допустим, взять Библию, когда пророк Моисей выводил израильский народ, то Господь сказал Моисею: «Я ожесточу сердце фараонова». Как Бог, Творец Вселенной, любовь, может ожесточить сердце фараонова? То есть Господь отнимает благодать, и человек сам по себе становится жестоким. И, конечно, когда мы грешим, то благодать уходит от нас. Но стоит нам покаяться, и, как сказано в Священном Писании, где изобилует грех, то есть где грех умножается, там преизобилует благодать. Но это имеется в виду, когда вот, допустим, огромное здание, дом разрушили, и маленькую землянку разрушили. Где надо больше средств потратить, чтобы все это восстановить? Так и человек, когда немного согрешил, он теряет благодать. И чтобы восстановиться, ему и столь же благодати надо. А когда человек очень много грешил, надо много, чтобы ее восстановить. Поэтому лучше не грешить. Потому что грехи любезны, человека доводят до бездны и теряет радость и покой, и тишину. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Мои дорогие, прям радость слушать вас. Вот раньше, в молодости, я вот молючего прошу Бога, что мне очень нужное, полезное такое. И вот вымолю. А потом, значит, радость, радоваться начинаю и сама себя благодарю. Вот какая я молодец, чего я достигла. После этого сразу у меня наступает грусть, тоска, и эта вся радость проходила буквально быстро. А вот только старше я это поняла, что ведь эту радость все дает Бог. И поэтому, если я радуюсь, то радоваться надо. Господь сказал: радуйтесь и веселитесь, размножайтесь, все вам дают, приумножайте все. И вот надо бы, конечно, раньше бы мне это понять. Вот только сейчас я поняла, что это все Бог дает радость. И вот с Божьей помощью у меня вот получилось, это, слава Богу. Благодарю вас, великие. Ну, так и бывает обычно. Господа просим, Он даст, а мы все присвоим у себе. Вот. Значит, еще мы сами себе не настроили. Если настроим, что Господь нас вызвал из небытия в бытие, и Господь вызвал из тьмы свет, и Господь нам дает дни жизни, дает и солнце, и растворение воздуха, изобилие плодов, и Господь нам дает и радость, мир, и покой, и все способности. Все это от Бога. У нас только одни грехи, в которых мы должны каяться и исправляться от них. И вот мы теряем радость от своих грехов. Все нам дает Господь. Ведь все люди мира сейчас рвутся к чему? К радости. Особенно сейчас. Говорят, вот кризис во всем мире. Я мать Иоанне говорю, а ведь кризис-то он где начался? В душе человека. Кризис-то. А потом он выливается куда? На весь мир. Так вот, если человек будет каяться, и кризис кончается. Ведь вся радость и мир и покой не в богатстве. А весь мир и радость и покой в страданиях. И, конечно, вот страдания, когда мы переживаем, вот ни в коем случае нельзя в это время обвинять кого-то. Вот сейчас вы, допустим, поблагодарили матушку Иоанну, она даже улыбнулась. Но ведь эту радость сразу надо было кому передать? Господу, мать. А ты улыбнулась. Значит, приняла к себе. Батюшка, вот. Ну я улыбнулась. Как же не улыбнуться-то? Да. Вот когда тебе отругают по радио, оскорбят, вот ты в это время должна улыбнуться. Да, и возблагодарить Господа. Потому что такой путь. Батюшка, я еще улыбнулась, знаете почему? Ну-ка. потому что, во-первых, наши радиослушатели, конечно, удивительные люди. Я сразу вспомнила и о их помощи постоянной, и молитвенной поддержке, как они молятся за нас. И духовные. Да, и о том, что вот они много жертвовали, сейчас, слава Богу, тоже мы подарки покупали на Рождество Христово и детишкам, и инвалидам, и неимущим, и безнадзорным, и всем, кому возможно было. То есть как же было, батюшка, не улыбнуться, не порадоваться, когда слушаешь такие голоса, такие радиослушательницы, ну, благочестивые нам звонят. Конечно, радуешься. Можно так радоваться? Ну да, чтобы радость ваша не была в печали. Да, да. Вот. Но особенно вот такая наблюдается интересная мудрость, что чем больше у человека скорбей, тем больше радости будет, если он не будет никого осуждать и обвинять. Особенно сейчас вот такая есть болезнь у многих. Ну, просто как я на исповедь постоянно стою, исповедую. Вот одна Ивановская говорит: «Батюшка, я не могу в Иванове жить. Колдуны со всех сторон нападают на квартиру и меня мучают». Смотрю, через некоторое время приезжает с Нижнего Новгорода. И говорит: я поменялась на Нижний Новгород. Оказывается, они и меня там достали. Подхожу к умывальнику руки мыть, током бьют. Батюшка, ну это, может, больные люди. А я говорю о чем? Что вот эта болезнь, они ее не признают. Обвиняют кого-то, кто-то виноват. Не я виновата. А кто-то виноват мне делает. Ну что, у меня 3 замка висит на двери. И что интересно, эти колдуны проникают. Одежду мою режут ножницами. Я говорю: так закройте дверь. 3 замка висит. Где-то через щели проходят. И такие вроде бы серьезные люди. Но они даже не признают, что болезнь. И потом вот такие ученые, женщины, которые преподаватели в институте работают, еще говорю, это очень много таких людей. Да. Вот нахожусь я в квартире, и органы контролируют каждое мое слово. И какие-то посылают волны, чувствую на себе это все. Даже собака маленькая это чувствует. Нападение. Батюшка, благословите мне поменяться. Я говорю: сама от себя ты никуда не уйдешь. И там они будут. Но поменялась, не послушалась. То же самое. То есть от себя никуда не уйдешь. Это все, конечно, в нас. Гордыня наша. Потом грехов много было. А грехи, может быть, и покаялась, но еще не принесла плодов покаяния. Надо пострадать, помучиться. И порой человек мучается и мучается всю жизнь в страданиях, в болезнях. А перед смертью вдруг Господь даст такую благодать, такую радость, и человек оставляет этот мир в благодати, в радости. А что еще надо больше? Если, я говорю, если не будешь обвинять никого, а благодарить Бога да радоваться. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. С праздником. С праздником. Проповедовать о победе жизни над смертью – это значит нести радость людям. Отец Авросий, в 90-е годы вы проповедовали не только в храме, но нередко и вне храма, и не только на радио. Устраиваете ли вы теперь подобные встречи? И не является ли причиной не столь быстрого, как хотелось бы, духовного возрождения России именно то, что призыв патриарха Алексея II к духовенству идти с проповедью в народ остался так и не услышанным в должной мере. А ведь этим пользуются новоявленные гапоны, которые своей смутой и безрассудством могут довести до политического социального напряжения в обществе и как результат к очередной революции. Так, матушка Яна, переведи на русский язык. Батюшка, говорили о том, что вы раньше с проповедями выходили, не только в храме выступали, но и везде, в других учреждениях, местах. И вот радиослушница говорит о том, что все-таки мало еще проповедь среди народа, хотя Святейший Патриарх призывал к тому, что нужно проповедовать как можно больше. Ну, кстати, вот услышали как раз призыв нашего Святейшего Патриарха Алексея о том, что действительно нужно идти проповедовать, и священники, и миряне. И у нас, например, образовали фонд Вознесения, как раз вот, и целью этого фонда было как раз вот нести просвещение, духовное просвещение, как говорят в массы, проповедовать Слово Божие. И потом очень много ведь священнослужителей, которые занимаются этим, может быть, не так громко и ярко, но каждый на своем месте, в своем приходе, в своем городе. И потом, наверное, батюшка, ведь у каждого свои таланты. У кого-то священнослужители, талант проповедника, у кого-то миссионера, у кого-то кто-то на исповеди особым дарами обладает. Конечно, быть миссионером, вот, нести слово, это быть очень сложно. Молитвенником. Да, быть молитвенником. Это очень сложно. Об этом говорит постоянный диакон Андрей Кураев, наш самый известный такой вот миссионер-проповедник. Это очень непростое дело. Ой, давайте совместными как-то усилиями. А самое главное, батюшка, ведь нас призывают: стяжи дух мирен, тысячи вокруг тебя спасутся. Вот самый такой, наверное, простой путь для тех, кто не обладает красноречием, не имеет вот таких-то методик миссионерских, не знает, как это сделать. Сделать, наверное, все очень просто, через самого себя. Вот, наверное, это самый главный простой путь. А если сказано, что Россия не погибла, что Россия возродится, все то, что было попрано во время революции и после революции, Господь все восстановит и пошлет добрых правителей, имеется в виду и гражданских, и духовных. Я вижу, что это исполняется сейчас, потому что при патриархе Алексее вот где-то 700 монастырей открылось, 20 тысяч храмов, вот, и в армиях, и в зонах, молитвенные комнаты, и храмы стали строить, священники стали входить. Ну, много всего сделано. Конечно, это милость Божья, потому что сказано, если грех, человек до третьего, четвертого колена отражается на детях. Сейчас, наверное, это кончилось, и церковь получает свободу. И сейчас, конечно, все большие разговоры, кто же будет патриарх. А Господь усмотрит. Эту тему даже не надо. Нам только остается что? Молиться. А Бог определит. Потому что молитва, она творит чудеса. Поэтому по всем храмам разосланы циркуляры, такие молитовки, чтобы молились, чтобы Божье благословение было. И Бог пошлет то, что нам надо. Батюшка, давайте вот вернемся к нашей теме, теме о радости. Ну вот если нас Священное Писание, Господь призывает к радости, то почему у нас в храмах и среди верующих православных так много грустных, таких вот мрачных лиц? Почему у нас на лицах вот нет постоянной такой вот хорошей, доброй улыбки, духовной? От чего это зависит? Машка, от того, что не предались в руки Божьи. Я вот сколько раз тебе говорил, да, матушка, всегда радуйся. А ты же, как радоваться с этими вот людьми? Ну, я говорю, ты настрой себя так, что случаев больших и малых до мелочей не бывает. Во всем надо находить промысел Божий. А Господь что не посылает, значит, так надо. И вот всегда, чтобы радость была, надо что делать? Со всеми говорить, с ближним, пока начиная тихо. И так закончить надо тихо, спокойно, ровно. Как голос только возвысило, или возвысил, сразу идет раздражение. И ближний, который тебя слышит, он тоже это чувствует, что говоришь к нему с раздражением, и он загорается. А вот начни говорить тихо, спокойно. Ну, для примера. Ну, как у тебя здоровье, сон, аппетит? Как себя чувствуешь? Все ли тебе в порядке? Вот. И человек сразу почувствует, что волна хорошая идет. И он на этой волне будет... Даже многие говорят, вот, я молчу, а тот человек начинает более бесноваться. Так молчи до конца. Он потом перестанет. И Господь, конечно, ждет, когда мы внутренне изменим свою жизнь. Это будет большая польза. Нам передали записочки помолиться о здравии тяжело болящей Исхии Игумени Стефании, Иоанна, Георгия, Ирины, от раковицы Елены, Екатерины, Ольги, Александры, Нины, Марии, Владимира, Ефима, болящих Марии, Татьяны, Игоря, Любови, Николая, Федора, Иоанны, Инны, Зои, Александра, Татьяны, Ирины, Павла, Марины и Михаила, Ники, болящих Марии, Ирея Владимира, Фатини с очадами, отрока Валерия, болящей Ариадны, путешествующей Елены, Ирины, тяжело болящей Марии, Валентины. О упокоении патриарха Алексия, Сергия, Александра, схемонахини Натальи, Виктора, Алексея, Александра, Николая, Вячеслава, Валентины, Анисии, Клавдии, Григория, Веры. Батюшка, ну, еще совет в завершении передачи. Значит, мы с вами говорили о том, чтобы радоваться нужно и от грехов избавляться, и нужно и молиться постоянно, да, и голос не возвышать, и положиться на Господа полностью. Ну, и Господь говорит, если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенно. А выше этого ничего нет. Если заповеди человек будет соблюдать, вот и радость в этом. Угу. Ой, дай Бог нам всем научиться радоваться, потому что действительно православие – это религия вера радости. Ну вот я еще раз напомню. И мы должны быть носителями этой радости. Что человек ко мне подошел и сказал, батюшка, порадуйся со мной. Я говорю, что такое? 2 недели не курю и не пью. Для него какая огромная радость. Да. Но когда человек вот кается в грехах, Господь ему прощает грехи и дает радость. Вот, дает ему отпущение греха. Ему становится легко и хорошо. А без этого, без покаяния, радости человек никогда не получит. Поэтому, когда мы идем на исповедь, мы так себе должны настроить, что сегодня я последний раз исповедуюсь. Вот так настроить. И, возможно, для каждого это будет последнее покаяние. А Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. И, конечно, радость будет для кого? Для тех людей, которые в этой жизни много страдали, много пережили всех скорбей и тревог, и никого не обвиняли, но считали, что такой мой крест, так, значит, надо Господу. И, конечно, человек переходит в тот мир, ему Господь дает вечную радость и вечный покой. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Мы продолжим с вами разговор в среду. Благодарим вас за внимание. Просим святых молитв. Простите.